когда тот при очередном посещении приблизил губы к его уху и шепнул: «Ты уже не маленький, ты сам должен решать». Вскоре после этого Фрикса отвели на корабль и отправили в путь. На него надели новое платье, обшитое золотой каймой, а полученный от матери узелок, которым он вытер выступившие на глазах слезы, отобрали и выбросили в море, как только корабль отдалился от берега. Когда родной берег исчез за горизонтом, Фрикс понял, что счастью его сужден недолгий век. Ничто не радовало его больше, ни новая одежда, ни изысканные яства, ни плаванье на корабле. Всего милей была ему сейчас покинутая навсегда полуразваленная хижина и дороже самого себя угрюмая женщина в линялом платке с обтрепанными краями, что стояла молча среди суматохи шумной гавани, не отрывая тревожного взора от корабля, словно ухватившись за него рукой, чтобы помешать ему выйти в море. Казалось, она уже чувствовала сердцем, что ее обманывают, отнимают у нее единственного сына навсегда. Казалось, сейчас у нее проясняются мысли. Она все поймет и закричит так, что окружающие затрясутся от ужаса. Гавань мгновенно пустеет. Гребцы попрыгают через корабельные борта. Человек с черными ногтями подхватит Фрикса на руки, спеша вернуть разгневанной матери ее дитя. А та швырнет ему в лицо набитый золотыми кошелек и уведет домой в свою полуразваленную лачугу спасенного сына и бессильного, отравленного змеиным ядом мужа, примостившегося на корточках у ее ног и потому невидимого Фриксу, смотрящему с палубы корабля. Но ничего похожего не произошло. В гавани толпился всевозможный люд. Шум стоял оглушительный. Гребцы с силой навалились на весла. Корабль вздрогнул, закачался. Фрикс не видел отца, но был уверен, что тот плачет. Иссохший, похожий на живой труп человек, с отвисшей от ненависти челюстью, сидел у ног своей жены и плакал, так как больше ни на что не был способен. Фрикс читал все на этом суровом, потемневшем лице матери и сам обливался горючими слезами. Так покидал свою родину, связанный жестким условием, принужденный к пожизненному молчанию ребенок, твердо убежденный, что это единственный выход, что только такой ценой может продлиться жизнь его родителей на год-другой, хотя бы в ожидании безвозвратно потерянного сына. Потерянного навеки, потому что если Геле хоть в день поминовения, хоть раз в год посещала родной дом и отведывала приготовленного ее матерью кушанья, то для него, Фрикса, никто и не выставил бы за дверь горшка с похлебкой. Он заживо стал мертвецом. «Запомни, ты сын Беотийского царя. Мачеха хотела убить тебя, но ты был спасен летающим бараном. Больше ты ничего не помнишь, ничего не знаешь, только одно. Ты сын Беотийского царя, ты Беотийский царевич». С утра до вечера твердили Фриксу на корабле, но перед глазами Беотийского царевича стояли его оборванный отец и мать, искавшие во взаимной ненависти сил для существования, для того, чтобы сдержать натиск могучего и беспомощного врага, мира, наступающего со всех четырех сторон и грозящего раздавить их. Летающий баран, которому предстояло спасти Беотийского царевича, был привязан к мачте и непрерывно жевал мягкими губами, окруженный целой россыпью крупного с орешек помета. Когда на носу закричали «Земля впереди! Ближе подходить опасно!», барана отвязали, посадили на него мальчика и приготовили сбросить обоих в море. Охваченный неясным страхом перед водой, присущим всему его племени, перепуганный предстоящим холодным купанием, баран рванулся, разбросал в разные стороны державших его людей, переломал все вокруг, развалил гору сложенных вместе бочек, и вопль придавленного бочкой человека совсем помутил его разум. Теперь он должен был биться до конца, так как того, что он уже натворил, ему не простили бы. Корабль раскачивался, моряки бегали за бочками, катавшимися по палубе, а баран со своим всадником носился взад-вперед и уже раскаивался, что причинил столько хлопот людям. Ничего, кроме хорошего, он от них не видел. Они и кормили его досыта, и осыпали похвалами. «Такого красивого и доблестного барана, как ты, не сыщется на всем свете», — твердили ему всю дорогу. И баран раздувался от гордости, так ему была приятна человеческая похвала. А Фрикса, изо всех сил вцепившегося барану врага, мутило от этой безумной скачки, и глаза у него лезли на лоб от страха. «Да я бы за это время и к воде привык, и до берега добрался», — подумал с сожалением баран. И тут как раз кто-то крикнул: «Головешка его волчью сыть!» Через минуту в воздухе разнесся запах паленой шерсти и горелого сала. От боли у барана выросли крылья. Топоча копытцами, пересек он палубу, оттолкнулся задними ногами от борта и полетел вместе со своим всадником. Но берега не достиг и грузно шлепнулся в воду. Фрикс еще в воздухе потерял сознание и очнулся только на берегу, распростертый у ног незнакомых людей.